Глава 25. Прихожу в себя тяжело. В голове шум и такая противная слабость по телу, что выть хочется. Открываю глаза. Белый потолок и пахнет медикаментами. Поворачиваю голову и натыкаюсь на темную взъерошенную копну волос, которая лежит на краю больничной койки. В груди все сжимается, а память сразу поднимает последние события. Дергаюсь, кладу руки на живот и в панике пытаюсь прислушаться к себе. «Все хорошо, все хорошо». Голос Клима врезается в сознание отрезвляюще. «Дусь, все хорошо». Он сгребает мои руки и покрывает их мелкими поцелуями. Хочу кричать, чтобы ушел, чтобы не прикасался, но горло стягивает спазмом. Тяну руки на себя, и Клим поднимает глаза на меня. Темные круги под глазами, сумасшедший взгляд, густая борода, которая торчит в разные стороны, и дебильная улыбка. «Все хорошо», — тихо говорит он. «Теперь все будет хорошо», — повторяет, будто пытается себя убедить в этом. «Ты вредная, невыносимая, крышесносная женщина. Почему не сказала?» Столько всего в его словах, что я просто не понимаю, что нужно отвечать. «Ты был с ней?» — хриплю я, так как голос не хочет возвращаться. «А ты была с Севой?» — прилетает в ответ вопрос, от которого я впадаю в какой-то шок. «Боже, я клянусь, буду делать тебе детей постоянно, если ты не научишься мне доверять!» — восклицает Клим. «Дурак!» — стану я. «Ну при чем здесь Сева?» «Пока ты ехала ко мне, я выволакивал из твоей квартиры Всеволода», — говорит Клим, и в его голосе слышится столько ненависти и стали. «Как?» — не понимаю вообще ничего. «Этого не может быть!» «Было», — отвечает Клим. «А меня начинает потряхивать. Я потеряна, раздавлена, но...» «Все, успокаивайся». Клим быстро поднимается и, подхватил меня на руки, взбирается на больничную койку, укутывая своими объятиями. «Я тебе расскажу все, но только после того, как ты успокоишься. А может, и не расскажу». Он будто сам собой говорит. «Беременным нельзя нервничать. И я слишком дорожу тобой, ведьмочка моя, чтобы снова переживать все, что произошло». «Ты не говори, что произошло!» Шепчу я ему в грудь, а внутри растекается какое-то ненормальное тепло, и запах Клима наполняет легкие и действует на меня, как успокоительное. «Всеволод с Викой решили устроить спектакль», — говорит отстраненно Клим, и я чувствую поцелуй в волосы. «И у них почти получилось. Ты же поверила Вике?» «Да», — отвечаю на выдохе. «А я нет», — уверенно говорит Клим, приподнимая мою голову, заглядывая в глаза. «Не поверил Севе. Сломал ему нос, привез к дому в багажнике, а там ты теряешь сознание». «Ты с ума сошел!» Голос садится окончательно от давящих эмоций. «Ох, бля!» Клим прикрывает глаза, что-то вспоминая. «Он же до сих пор в багажнике, да еще и Вика дрянь такая!» Рычит он. «Ты животное, Горский!» Стану я и хочу отвернуться от него. «В глаза мне смотри, Дусь!» Его голос наполняется сталью, а тело напрягается. Я чувствую это, слышу, как ускоряется его сердце, и сама начинаю нервничать. «Теперь ты моя Евдокия, слышишь? Ни одна мразь не имеет права даже дышать одним воздухом с тобой. Спрячу тебя ото всех, увезу и буду любить тебя, наших детей и внуков». И произносит он это так, что нисколько не сомневаюсь в его намерениях. «Клим, успокойся!» — шепчу я. «Я не могу уехать. Здесь моя работа, друзья, Владуся в конце концов». «Ведьма!» — рычит Горский и целует. И от его поцелуя становится страшно, так как он совершенно не вяжется с его состоянием. Движения нежные, легкие, будто я ваза хрустальная. Отодвигаюсь от него, насколько позволяют его медвежьи объятия, и шеплю. «Ты меня нормально целовать будешь? Что за телячьи нежности?» «Моя!» Губы Горского растягиваются в оскале, а в глазах загорается огонь. И мне совершенно все равно становится, что мы в больнице, а где-то там в это время недальновидный мудак торчит в холодном багажнике. «Клим Игнатович, ну я же вас просил позвать, как только Евдокия Филипповна придет в себя». В нашу вселенную врезается чужой голос, пугая меня. Отрываюсь от Горского и натыкаюсь на улыбающегося доктора. Седовласый мужчина смотрит на нас из-под своих стильных очков и вроде ругает, но выражение лица довольное. «Прости, Аркадич, но я уже сам успокоил свою супругу», отвечает довольно Клим. «Какую супругу?» Перевожу хмурый взгляд на Клима. «Мою?» Он чмокает меня в нос. «И да, это не предложение, а состоявшийся факт. И если ты сейчас откроешь свой ангельский ротик, то через час получишь на руки свидетельство о браке». «Ты совсем двинулся, Горский!» Злюсь на него, но эта злость какая-то чисто на инерции. «Как же я, такая самостоятельная, умеющая всего и всегда добиться сама, пойду на поводу у какого-то неандертальца?» «Ой, заткнись ты уже, гордыня! Давай еще чуток посидим на ручках. Тут так уютно. Чуть позже я дам тебе возможность поруководить. А пока я просто девочка».